Подошел Нюберг. «Мы ничего не знаем об этом типе, кроме того, что он убийца», — закончил Валлендер. «Но мы его найдем». «Я знаю о нем еще кое-что», — вдруг сказал Нюберг. «Он жует снус и выплевывает его в песок. Он попытался засыпать плевок, но собака докопалась. Мы сейчас этим занимаемся. Слюна может много чего рассказать о человеке». Валлендер увидел приближающуюся Лизу Хольгерсон. За ней шел Тернберг. Вдруг Валлендеру живо представился Окисон, где-то в пальмовом раю, далеко от окровавленных трупов. Пора отказываться от этого следствия. Он потерпел неудачу. Хоть он и работал, не покладая рук, его провал очевиден. Они не нашли убийцу, на совести которого их ближайший сотрудник, трое молодых людей в национальном парке, девушка на острове в Эстергетланде, а теперь еще молодая пара и фотограф. Оставалось только одно — просить Лизу поручить дело кому-нибудь другому. Или пусть Тернберг приглашает кого хочет из Стокгольма. Он даже не в силах рассказать Лизе и Тернбергу, что здесь произошло. Махнул рукой и отошел к Нюрнбергу, стоящему рядом со штативом. «Он успел сделать только один снимок», — сказал Нюберг. «Один единственный. Проявим сразу, разумеется». «Они были женаты 2 часа», — тупо повторил Валлендер. «Похоже, этот псих терпеть не может счастливых людей. Или у него, может, призвание такое — превращать радость в трагедию». Валлендер рассеянно выслушал Нюберга, но ничего не ответил. Внизу у воды работали Эдмундсон и его Каль. Приехал еще один кинолог, он был где-то за дюной. За оцеплением собрался народ. Краем глаза он заметил на горизонте идущий на запад корабль. Через несколько часов он минует пролив Эресунд и выйдет в открытое море. В голове не укладывалось, как такое могло случиться. Он, конечно, догадывался, что вероятность нового преступления велика, но все же надеялся, что этого не произойдет. «Хороший полицейский всегда надеется», — часто повторял Рюдберг. «Хороший полицейский надеется, что убийство не произойдет, что преступник промажет, стреляя в беззащитного человека. Но хороший полицейский надеется также, что преступление будет раскрыто. Причем так, что и прокурору, и суду все будет ясно. И еще хороший полицейский надеется, что преступность уменьшится. Хотя и знает, что это почти невероятно, пока общество устроено так, как оно устроено». «Он еще что-то говорил», — вспомнил Валлендер. «Борьба с преступностью — вопрос выдержки. Кто выдержит больше и дольше?» Он настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как подошли Лиза Хольгерсон и Тернберг. «Надо было перекрыть дороги», — изрек Тернберг. «Даже не поздоровался», — подумал Валлендер. «Хоть бы кивнул». И, посмотрев на Тернберга, тут же решил, что ни за что не откажется от руководства следствием. «И скажет этому деятелю все, что думает». «Нет», — сказал он, — «не надо. Дороги перекрывать абсолютно незачем. Вы, разумеется, можете отдать такой приказ, но тогда вам придется объяснить, зачем. Помощи от меня в этом не ждите». Тернберг не ожидал такой отповеди. На мгновение с него слетела вся его самоуверенность. «А ты не заводись», — злорадно подумал Валлендер. «Не заводись, а то пружинка лопнет». Он демонстративно повернулся к Тернбергу спиной. Лиза была белая, как полотно. Он никогда ее такой не видел и прочитал на ее лице отражение своего собственного страха. «Он же?» «Да, без сомнения». «Но молодожены!» Этот же самый вопрос он задал себе, когда увидел, что произошло. «Свадебное платье. Это тоже своего рода маскарад», — сказал он. «То есть он охотится за любителями наряжаться? Черт его знает, не знаю». «А что же еще?» Валлендер не ответил. Он не знал. Все их выводы и рассуждения, все, до чего они, как им казалось, докопались, все пошло прахом. Теперь он видел перед собой сумасшедшего. Сумасшедшего, но не дурака. И этот псих расстрелял 8 человек, среди них полицейского. «Никогда не сталкивалась с такой жутью», — сказала Лиза Хольгерсон. «Когда-то Швеция славилась своими изобретателями», — сказал он. «Потом мы прославились нашей моделью социализма, так называемым домом для народа, безграничной сексуальной свободой. Ну, это-то положим в сказки. Но теперь я спрашиваю, не прославимся ли мы на весь мир совершенно особым типом преступников?» И сам тут же пожалел о сказанном. Глупые, неуместные аналогии, которым ситуация совсем не располагает. «А родственники?» — спросила Лиза. «Как сообщить родственникам, которые 2 часа назад были в церкви? Как им сообщить, что их детей уже нет в живых? Не знаю!» — почти крикнул Валлендер. «Я ничего не знаю. не зная даже, была ли семья у этого фотографа. Они венчались, по-видимому, где-то неподалеку. В Чопингебру, он посмотрел на часы, сейчас начнется свадебный ужин. Она посмотрела на него внимательно. Он знал, что она сейчас скажет. Предлагаю вот что. Мартинсон займется родственниками фотографа, а мы с тобой поедем в Чопингебру. Тёрнберг разговаривал с кем-то по мобильному телефону. Интересно, с кем? Мелькнула у Валандера мысль. Он собрал группу, назначив ответственным Хансена до своего возвращения. «Отвечайте на все вопросы Тёрнберга», — сказал он. «Но если он попытается руководить или вмешиваться в вашу работу, тут же звоните мне». «А с чего бы прокурору вмешиваться в работу следствия на месте преступления?» Вопрос Хансена был совершенно разумным, но Валандер на него не ответил. Вместо этого он взял Ан Брид под руку и отвел в сторону. «Не знаю, сколько времени меня не будет», — сказал он ей. «Но когда я вернусь, хочу услышать все твои соображения. Как нам дальше двигаться? В обход всех правил? Мы всегда так и делаем, ни одно следствие не похоже на другое. Что меняют в нашей логике эти новые убийства? Что-то стало яснее? Есть ли какая-то версия более веская, чем другие?» «Не уверена, что справлюсь», — сказала она. «Это твоя работа. Нет, не моя. Наша. А я сейчас еду сообщать родственникам молодоженов, которые сказали друг другу «да» 2 часа назад, поэтому ни о чем другом не могу думать. Поэтому тебе придется размышлять за меня. Я же сказала. Не уверена, что справлюсь. Постарайся». Он пошел к машине, где его уже ждала Лиза. Они ехали в молчании. Валандер смотрел в окно. На горизонте собиралась гроза. Наверняка накроет Скона еще засветло. Дождь начался в 9 часов. Вечером той злосчастной субботы 17 августа. Валандер уже вернулся на берег, с трудом приходя в себя после разговора с родными убитых. Это было хуже, чем он мог себе представить. Он заставил себя произнести необходимые слова, как и всегда. Может быть, каждому полицейскому суждено определенное число раз произносить известие о смерти. «В таком случае я свою норму давно выполнил», — подумал он. Он словно участвовал в каком-то мрачном, почти нереальном спектакле. Трио аккордеонистов, пансионат, гирлянды на потолке, вкусные запахи из кухни, гости, ожидающие героев дня. И в этот момент подъезжает полицейская машина. Вырвавшись, наконец, из этого кошмара, он с чувством облегчения вернулся в Нюбру-Странд. Лиза Хольгерсон к этому времени уехала обратно в Истад. Валандер несколько раз говорил по телефону с Хансеном. И снова удалось выяснить только, что семьи у фотографа Рольфа Хага не было. Мартинсон съездил в дом престарелых, где живет отец Хага. О смерти сына отцу взялась сообщить дежурная сестра, заверив Мартинсона, что старик давным-давно забыл, что у него есть сын-фотограф по имени Рольф. Нюберг, видя, что начинается дождь, распорядился натянуть пластиковый тент над тем местом, где были обнаружены тела убитых, и там, где сидел на песке предполагаемый преступник. За оцеплением по-прежнему толпились люди. Не успел Валандер выйти из машины, его тут же окружили журналисты. Он, покачав головой, пошел дальше. Хансен подготовил рапорт. Мартинсон и один полицейский из Мальмё продолжали опрос свидетелей в кемпинге. Никто не мог вспомнить, стояла ли на подъезде к пляжу какая-то машина. Нюберг уже получил отпечатанную фотографию. Молодые, счастливо смеясь, смотрели в объектив. Валандер рассеянно смотрел на снимок, и ему вспомнилась фраза Нюберга. «Что ты тогда сказал?» — спросил он. «Когда мы стояли около штатива, ты сказал, что Хаг успел сделать только один снимок». И потом еще что-то. «Разве я что-то говорил?» «Ну да. Ты как-то это все прокомментировал». Нюберг нахмурился, припоминая. «Мне кажется, я сказал, что этот сукин сын не выносит счастливых людей. Что ты имел в виду?» «К Светбергу, конечно, вряд ли подходит эта характеристика. А ребята в парке. Любому ясно, что они радуются жизни». Валандер не вполне понял Нюберга, но догадался, что он имеет в виду. Он еще раз поглядел на снимок, вернул его Нюбергу и подозвал Ан Брид. Они сели в пустую машину. «Где Турнберг?» — спросил Валандер. «Он ушел почти сразу после тебя. Что-нибудь говорил? По-моему, нет». Дождь усилился. Капли все чаще стучали по крыше автомобиля. «Я уже всерьез подумал попросить, чтобы с меня сняли эту ответственность. 8 трупов и ни малейшего намека на прорыв». «А что изменится, если ты это сделаешь?» — спросила она. «И кому ты собираешься передать дело?» «Мне просто вдруг захотелось спрятаться от всего этого». «Но ты, надеюсь, передумал?» «Угу», — Валандер уже собрался вернуться к тем вопросам, что задал ей перед своим отъездом в Чоппингбору. Как в стекло постучал Мартинсон. Открыл дверь и плюхнулся на переднее сиденье. Он был совершенно мокрый. «На тебя поступила жалоба», — сказал он Валандеру. «Тебе стоит это знать». Валандер уставился на него непонимающе. «На меня? Какая жалоба?» «Избиение». Мартинсон почесал лоб. «Помнишь того парня в лесу, бегуна, Нильса Хаграта? Ему там совершенно нечего было делать. Он все-таки написал на тебя жалобу. Тёрнберг пронюхал про это, и он считает, что это очень серьезно». Валандер онемел. «Я просто хотел тебе сообщить». Дождь барабанил по крыше. Мартинсон удалился. Одинокий прожектор освещал участок берега, где несколько часов назад были совершены 3 убийства. Он глянул на часы. 10:30 вечера. Глава 26. К полуночи дождь прекратился. Вдали над Борнхольмом вспыхивали зорницы. Но гроза до Скона так и не дошла. Валандер, дождавшись, пока упадут последние капли дождя, покинул освещенный прожекторами участок пляжа и пошел к воде, в темноту. За оцеплением все еще стояли какие-то любопытные, но стоило немного отойти в сторону, берег был совершенно пустым. Он оглянулся и, прищурившись, посмотрел назад на ярко горящие прожектора. Тела уже увезли. Но Нюберг и его команда продолжали работать. Валандеру надо было подумать. Попытаться представить себе ход событий и решить, что делать дальше. После дождя в воздухе разлилась приятная свежесть. Запах гниющих водорослей исчез. Вот уже 2 недели стояла сухая и теплая погода. Наконец прошел дождь, но не похолодало. Ветер, поднявшийся перед дождем, совершенно стих. Прибоя почти не было. Он подошел к воде и помочился. Снова ему представились крошечные белые айсберги сахара, медленно дрейфующие в его кровеносных сосудах. Во рту у него пересохло, в глазах рябило. Он догадывался, что уровень сахара повысился. Но сейчас он ничего не может поделать. Потом, когда они, наконец, поймают убийцу, если, конечно, поймают, он всерьез займется своим здоровьем. Если его до этого не стукнет инфаркт, и он не умрет. Он вспомнил, как 5 лет назад он проснулся от внезапной и очень сильной боли за грудиной и решил, что у него инфаркт. В больнице диагноз не подтвердился, но врач предупредил его, что надо уделять больше внимания своему здоровью. С тех пор он делал все, чтобы забыть это предупреждение. Он посмотрел на море. Где-то вдали угадывался бледный отсвет огней корабля. Тут он одернул себя. Он полицейский при исполнении обязанностей. Медленно бредя вдоль полосы прибоя, он прокручивал в голове цепочку событий. Он продвигался осторожно, шаг за шагом, чтобы ничего не пропустить, боясь потерять направление, что подсказывал ему невидимый компас. Он строил и отбрасывал версии, совмещая несовместимое, пытался поставить себя самого на место убийцы, ступать по его следу. Рюдберг утверждал, что любой убийца оставляет после себя невидимые следы, которые нужно уметь угадать. Обычно они, эти следы, решающие. У Валандера не было ни малейших сомнений. Вышедший из моря человек с полосатым полотенцем — именно тот, кого они ищут. Это он был в национальном парке, стоял за деревом. Это он потом посетил квартиру Светберга. И это он несколько часов назад вышел из моря. В песке на пляже он предусмотрительно спрятал оружие, поставил в укромном месте машину. Обо всем этом он уже говорил с коллегами. Несколько раз подчеркнув, как важно, чтобы люди, которых они опрашивают, знали, что им надо вспомнить. Этот человек уже был здесь как минимум 1 раз. Может быть, и больше. Уже сидел на том же самом месте и копал яму в песке. Это, конечно, могло быть ночью. И даже, скорее всего, ночью. Но могло быть и днем. Надо разузнать о нем как можно больше. Рост, походка. Все важно.